Вот и молчи, неуч. А теперь марш отсюда. Да не забудьте про корабли и пушки. Спасибо за шоколад, крикнул вдогонку отец Филарет. Близнецы пристыженно вышли. Не виноваты они в своем незнании. Они люди другого времени, других ценностей. «Что там с шоколадом?» – спросил Саша. «Я просил Николу Сульта поэкспериментировать с какао-порошком, молоком и сахаром. Каков результат? Батюшка доволен, сам же слышал». «Я тут думаю об обмолвке священника», – задумчиво сказал Саша. Братья остановились возле фонтана, где детвора кормила гекконов. Крупные ящерицы под визг детворы проворно гонялись за кусочками хлеба. Ну прям привычные городские голуби. Почему он не говорил о полезных свойствах тюленей? «Он же объяснил», — пожал плечами Вова, — «мы олухи и неучи». «Нечего обижаться, мы действительно узнали всего чуть-чуть. Пошли в офис торгового дома». «Зачем?» «Спросим». «На нас работают настоящие дельцы». Профи 16 века. Они должны знать. Или узнают, вздохнул Саша. Идти всего ничего, каких-то 40 шагов. Навстречу выскочил один из письмоводителей и с поклоном повел хозяев в кабинет управляющего. Жилистый 40-летний мужчина по имени Ханс Коппель встретил своих работодателей без угодливого низкопоклонства. «Не угодно ли кофе с шоколадом? Ваш рецепт пользуется в городе большой популярностью». «Конечно же, все хвалят, а мы еще не пробовали», — ответил Вова. Вскоре принесли дымящийся кофейник и две вазочки шоколада, больше похожие на густой кисель. Аромат, вкус. Настоящий черный шоколад. Братья зажмурились от удовольствия. «Жидковат, конечно, но вкусно», — довольно мурлыкнул Вова. «Поправимо. Изобрети молочный порошок и холодильник», — ехидно ответил брат. Управляющий Ханс Коппель с улыбкой наблюдал за юношами и заговорил, когда ложки застучали по донышку. С шоколадом возникла одна заминка. После отжима какао-бобов остается много масла. А что с ним делать, никто не знает. «В парфюмерию», — облизывая ложку, ответил Саша. «Откуда знаешь?» — встрепенулся Вова. «Ну ты даешь. Мы же каждый рейс возили рефроконтейнеры с какао-маслом. И что? В наши обязанности входил контроль температуры. Вот я и расспросил старпома, когда относил листочки с температурой. Хочешь сказать, что Филиппок рассказал тебе рецепт тонального крема?» «Господин Коппель», — Саша проигнорировал реплику брата. «Какао-масло является основой многих косметических препаратов. Поконкретней, пожалуйста». Управляющий открыл тетрадь для записей и взял в руку карандаш. «В первую очередь губная помада». «Ну, женщины же подкрашивают губы», — заметив недоуменный взгляд, пояснил Саша. «Хорошее название – губная помада. А теперь, пожалуйста, состав. Какао-масло, воск, глицерин, краситель размешивается на спирту». «Отлично. Что еще посоветуете?» Саша вдохновенно начал диктовать состав крема для тела и лица, увлажняющие и корректирующие добавки. Вова с интересом смотрел на брата. Подозревая его в явно ненормальном интересе к парфюмерии. Не мог старпом Филиппок рассказать такие нюансы и подробности. Когда же брат перешел на духи, подозрения перешли в уверенность. Брат явно темнил. «Великолепно!» – закончив писать, воскликнул управляющий. «Только нам лучше организовать производство здесь». «Почему?» «Перевозка готовой продукции намного выгодней». Потом Ханс Коппель почесал переносицу. «Отсюда секрет состава труднее выкрасть». Об этом близнецы даже не думали. Хотя как еще в это время можно стать монополистом? Тут же вспомнили первую встречу с венецианцами. и принялись наперебой диктовать присадки для осветления стекла и составы для придания цвета. От такого потока важной информации управляющий вспотел. У него затряслись руки. Это многие и многие миллионы. Незамутненное цветное стекло стоит дороже сапфиров и изумрудов. А с добавками свинца оно еще и сверкает. Венецианцы делали стекло на острове Мурано. Мастерам-стекольщикам и членам их семей запрещалось покидать остров под страхом смерти. А здесь? Достаточно найти удобное место, да привезти из Африки рабов. Ханс Коппель бережно положил тетрадь в стол и восторженно посмотрел на своих хозяев. «Все вами сказанное я возьму под личный контроль и ограничу доступ посторонних людей. Такие знания не подлежат разглашению. Мы хотим ознакомиться со списком товаров, которые вы планируете закупить в Московии. Вас интересует только Московия или желаете посмотреть планы на Новгород? А в северных крепостях закупки планируются?» – осторожно спросил Вова. «Желательно. Да кто нам позволит?» – вздохнул управляющий. «Иностранцы ограничены немецким двором». «Какие мы иностранцы?» – воскликнул Саша. «Мы русские, и ограничений для наших кораблей быть не может». «Хорошо бы», – снова вздохнул Ханс Коппель. «Вы останетесь в Америке, а капитаном разбираться с местной властью». «Что из особо ценных товаров следует закупить?» – закинул удочку Вова. «Эх, вытяжки из морского зверя взять побольше». Мечтательно закатил глаза управляющий. «Дорогая эта вытяжка! Ну, бочка тюленей желчи на корабль сахара – хорошая прибыль. Еще что! Да весь тюлень, считай, сплошная выгода. И желудочный сок, и ласты, и жир. Алхимики и аптекари за тюленью вытяжку душу продадут». Братья с изумлением смотрели друг на друга. Они впервые об этом услышали. Протесты зеленых и прочих защитников для них были всего лишь проплаченными акциями. Практически весь тюлень уходил на медицинские и фармакологические цели. Вот нефтехимические компании и мутят воду, дабы протолкнуть на рынок свои заменители. В крайнем случае задрать цены на натуральные препараты и сделать свой химсостав конкурентоспособным. «Так», — решительно начал Саша, — «у нас на Эспаньоле управляющий с тех краев. Срочно на остров толкового человека, а Трофима на родину». «Этого мало», — не согласился Вова. «Возвращаемся к отцам-наставникам. Пусть пишут рекомендательные письма». «И я надиктую письмо для местного коллеги», — улыбнулся Саша. «Да гостинцы подброшу». «Дело, говоришь? Раз мы свои, значит, поступать будем по-свойски. Послушай, а что такое поташ?» «Нашел кого спросить?» Вова равнодушно пожал плечами. «Ну ты даешь». В Толедо венецианцы этим поташом все уши прожужжали. Здесь стоит в списке чуть ли не первым номером. «И правда», — оживился Вова, — «я об этом как-то позабыл. Слово знакомое, а что обозначает, не знаю». Вот и выкинул из головы. Надо наставников спросить. Опять насмех поднимут. Куда деваться? Надо вникать в реалии жизни. Тоном директрисы продекламировал Саша. Лады, завтра идем договариваться о письмах. Заодно смиренно попросим подучить недорослей. Заодно спросим о зеркалах. Ты чего это? Хочешь отцов-наставников заинтересовать зеркалами? Вспомнил про экскурсию в Эрмитаж. Экскурсовод говорила, что зеркала в России появились при Елизавете II. Да ну тебя, все знают про завезенные Петром зеркала. Однако тогда их высоко вешали. Надо узнать, это примета или запрет церкви. Вроде церковные запреты никогда не менялись, задумчиво ответил Вова. А разоблачение Лжедмитрия? Ты прав. Он прокололся на телятине. Дела. Запрет на телятину сейчас действует. Не проколоться бы. Так что, Вова, завтра с утра от дверей ползем на коленях и смиренно просим обучить нас всяким нужностям. Брось ерничать. Попросим. Деваться некуда. Лучше подкинь дельную мысль о товарах для России. По дороге в свой дворец братья строили планы выгодной торговли с Россией. Перебирали всевозможные варианты экспортно-импортных операций. Но быстро угомонились, понимая бессмысленность своих фантазий. Чем больше они вникали в современную жизнь, тем больше осознавали собственную ущербность. Их знания ограничивались обрывками школьных воспоминаний. Еще кое в чем книгами, если там не присутствовал явный вымысел. Караван кораблей на русский север отправлялся в торжественной обстановке. Были даже напутственные речи и пожелания. Кроме глав и представителей торговых домов, на причалах собрался почти весь город. Оно и понятно, но успех путешествия в неведомые дали возлагали надежду практически все жители. Будет успех, город расцветет пышным цветом выгодной торговли. Неудача отразится паутиной на стеллажах и пустынными причалами. Негатив несколько преувеличен. Торговцы уже ощутили пользу от заходов пиратских кораблей. Голландцы легко расставались с дублонами и охотно принимали в оплату рубли с кабаньей мордой. Торговля велась к взаимной выгоде и взаимному удовольствию. Продавая трофейный груз, пираты за небольшую мзду говорили порт назначения разграбленного корабля. Как следствие, торговцы без промедления загружали купленные товары на судно под русским флагом и следовали в нужное место. Произошли изменения и в Испаньоле. Братья не забыли про речку под названием Хайна. Всего-то 20 километров от Санто-Доминго, а устье абсолютно безлюдно и с хорошими шансами развиться в удобный порт. Взаимовыгодный договор с губернатором заключил сеньор Рафаэль Айтесис, достаточно известный в Испании человек. Разумеется, он действовал по протекции сеньоров Скопиных. Незатейливая сделка заключалась в покупке земли и строительстве порта. Все абсолютно законно, за исключением маленького нюанса. В порт завозились грузы из русской Новой Гранады, где перегружались на испанские корабли и отправлялись в Севилью. Функции портовых властей исполняли люди Рафаэля Айтесиса. Так что испанские капитаны даже не подозревали о контрабандном происхождении погруженных колониальных товаров. Ну а Дон Аравелла получал свою сиротскую дольку, даже не догадываясь о масштабах разворачивающейся аферы.